Глава 21. Рейнард. Я стоял перед зеркалом, задумчиво рассматривая себя. От мужчины, которого я привык видеть в зеркале, не осталось почти ничего. И с этим придется смириться. Среди записей Орнела Дарквара не было ни одного упоминания, ни аркана, ни полусимвола на тему обратного оборота. Я, конечно, надеялся, что где-то среди конфискованных документов совершенно внезапно обнаружится подробная инструкция, как вернуться в человеческую форму. Но стоило быть честным хотя бы с самим собой. Шансов на такой чудесный исход почти нет. «Красота — страшная сила, да?» Я обернулся к стоявшему на вытяжку Азалу. Командир замкового гарнизона тактично промолчал. «Да, впрочем, я и сам знал, что произведу фурор на балу. Брат императора в демоническом обличье. С рогами, хвостом и фамильными гербовыми запонками на манжетах черной рубашки. Кто там хотел обсудить со мной налоги? Бюджет? Может быть, дополнительные пошлины на товары мертвых земель? Уверен, всем понравится моя аргументация». Я вздохнул и потер когтистой лапой лоб. «Нужно просто пережить один вечер, а дальше это все меня уже не будет касаться». А чтобы уж совсем тошно не было, я рассчитывал на пару танцев с моей прелестной помощницей. За 5 минут до начала бала я вежливо постучал в дверь, разделявшую наши половины. Мне не ответили и даже не предложили войти. «Корнелия!» — позвал я, постучав еще раз, уже более настойчиво. «Ты готова?» «Нет!» — раздалось из-за двери. Я покосился на часы. Никогда раньше не знал, сколько времени нужно женщинам для наведения марафета. Но, кажется, дня недостаточно. «Сколько времени еще тебе нужно?» — терпеливо поинтересовался я. В сущности, мы никуда особо не торопились, а шокировать общественность я мог в любой момент. «Не знаю. А за сколько времени Архана может сшить новое платье?» — вдруг услышал я раздраженный голос Корнелии. Хвост от такого заявления удивленно дернулся, сбив какую-то антикварную напольную вазу. После характерного дзынь я все таки нашел в себе силы уточнить. «А чем тебе это не нравится?» Честно признаться, я ожидал услышать что-нибудь в духе «слишком бедно для спутницы герцога» или «безвкусица», или «сам носи этот корсет». Но я не угадал ни разу. «Тут герб!» «И что?» — не понял я. «И он твой!» «И?» — продолжал я недоумевать. «Я не надену платье с твоим гербом!» — донесся разгневанный голос девушки из-за двери. «Почему это?» «Потому что он твой!» Я помолчал, обдумывая ультиматум. Заказывая платье, я все же рассчитывал, что девушке это польстит. Наверное, любой другой особе действительно польстило бы. Но Корнелия умела удивлять. Впрочем, я все-таки князь тьмы, хоть некоторые об этом, кажется, забыли. «Корнелия, ты или сама наденешь платье, или я его на тебя натяну. У тебя 10 минут». Корнелия. Выходить в платье с гербом герцога в свет было невозможно. Во-первых, это не просто герб какого-то там отдельно взятого герцогства. Это герб императорской семьи, к которой его светлость принадлежит по праву крови. Во-вторых, если я заявлюсь в таком виде на бал, где собраны вообще все сливки общества, это породит такое безобразное количество слухов и сплетен, что я ни в жизнь не отмоюсь, даже из мертвых земель. Ну и в-третьих, когда его злодейшество таки изволит жениться, герцогиня сживет меня сосвету, просто потому, что точно будет в курсе, кого выводил в свет ее супруг в платье со своим гербом. «А я жить хочу. Я не надену платье с твоим гербом», — отрезала я. «Почему это?» Мужчина за дверью явно мыслил какими-то другими, чисто мужскими категориями и совершенно точно не понимал все проблемы, которые породит это несчастное платье. «Потому что он твой», — постаралась я максимально доступно объяснить очевидное. Кажется, это помогло. По крайней мере, биться в дверь его светлость перестал и замолк. Увы, ненадолго. «Корнелия», — процедил Рейнард, — «ты или сама наденешь платье, или я его на тебя натяну. У тебя 10 минут». Мы с чемоданом, Аросом и Эдвардом переглянулись. Угроза казалась довольно реальной. «Я бы на твоем месте все-таки надел», — заявил Эдвард, — «если ты, конечно, не хочешь, чтобы он вошел и...» Пушистый паршивец многозначительно замолчал. Арас просто делал вид, что дремлет на шкафу. Чемоданчик изо всех сил изображал обычный багаж, разве что переминался с колесика на колесико. «Предатели!» — прошипела я, втискиваясь в платье. «Очень, кстати говоря, удобное и легкое, и воздушное, и маневренное, и красивое, и богатое, и...» С гербом Даркверов на модных пышных рукавах до локтя. «Две минуты!» — подгонял меня Рейнард. Я не ответила. Просто стояла и смотрела на себя в зеркале. Стояла и думала, что это ужасно нечестно — надевать платье с гербом мужчины, с которым ты никогда не сможешь быть вместе. «Одна минута!» Как будто мне сейчас просто дали на время поносить кусочек счастья. А в полночь магия рассеется, и его отнимут. «Я вхожу!» — рявкнул рассерженный герцог, и дверь распахнулась. Я даже не шелохнулась. Так и стояла перед зеркалом, смотря на мужчину в дверном проеме через зеркало. Он тоже замер, рассматривая мое отражение с каким-то странным, нечитаемым выражением чешуйчатой морды. «Тебе очень идет», — тихо произнес Рейнард. Я развернулась и сделала вежливый книксон, принимая комплимент. Герцог протянул мне когтистую лапу, и я вложила в нее кончики пальцев, как и положено хорошо воспитанной девушке. А в следующий миг вокруг нас вспыхнул портал черного пламени, перенося из комнаты в самый центр бального зала. Ряды танцующих тут же смешались, сломались. Кто-то дернулся в сторону, кто-то упал в обморок. Пара дамочек хотела завизжать, но их быстро заткнули спутники. Оркестр потерял мелодию и притих. В зале наступила гробовая тишина. Но я не смотрела на зал, лишь на мужчину, держащего меня за руку. И, пожалуй, не видела у него ни рогов, ни чешуи, ни даже клыков, что обнажались при каждой улыбке. Лишь бездонные черные глаза, такие знакомые, почти родные. Оглушительно бахнул посох церемонии мейстера. «Герцог Рейнард Дарквор со спутницей!» Заикаясь, сдавленно пискнул дворцовый служащий. В черных глазах Рейнарда тут же вспыхнул нехороший огонек его магии. Улыбка стала шире, демонстрируя клыки без стеснения. Он развернулся к трону и протянул излишне радостно. «Брат, как я рад тебя видеть!» Император кивнул и скупо улыбнулся, но с трона даже не соизволил встать. Гости бала, кажется, не определились. Они пугаются или делают вид, что не замечают экстравагантного вида императорского родственничка. Первым опомнился оркестр. Грянула музыка, пары худо-бедно начали выстраиваться в требуемые рядки, народ активно принялся изображать веселье. «Потанцуешь со мной?» — негромко спросил Рейнард. «С удовольствием. Не стала лукавить я». Это был один из старых традиционных танцев империи. Танец заключивших помолвку. Пары кружились по залу, мужчины крепко держали своих спутниц, время от времени приподнимая над паркетом. Девушки же всем своим видом показывали товаркам, что они выиграли в погоне за женихом. Счастливый танец, наверное. И я решила, что разок забуду обо всех своих сложностях и горестях и просто буду наслаждаться ощущением горячей ладони на своей талии, опираться на сильную руку, забывать дышать, когда Рейнард отрывает меня от пола точно пушинку, и смотреть в его манящие глаза, где так и танцевало черное пламя. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Музыка стихла, и пары замерли. Я рассчитывала еще на один танец, но рядом раздалось недовольное: «Корнелия, как это понимать?» Я медленно обернулась и увидела отца. Лучше выглядеть за время нашего расставания он не стал. Еще больше облысел и потолстел, зато теперь щеголял дорогим костюмом, нацепив на пальцы все доступные кольца. «Какие-то претензии?» — вкрадчиво поинтересовался Рейнард. «Вы, молодой человек, компрометируете мою дочь. А она, между прочим, уже продана, сговорена за другого». «Серьезно? И за кого же?» — нехорошо улыбнулся Рейнард. «За лорда Ланцета», — торжественно заявил отец, ткнув куда-то в толпу вокруг нас. Видимо, папочка так боялся, что его отлучат от императорского двора, что готов был закуситься даже с рогатым чешуйчатым мужиком. Я покосилась в сторону, где должен был стоять Ланцет. Там не было никого подходящего. Только один абсолютно седой мужик с выпученными от ужаса глазами пятился подальше от нас. «Где же он?» — спросил Рейнард, демонстративно оглянувшись. «Где?» «Да вот же!» — отец топнул ногой, продолжая тыкать в уважаемую публику. И тут до меня вдруг дошло, что тот испуганный старик — никто иной, как мой бывший жених. «Мама дорогая, что с ним сделал его злодейшество, раз он даже подойти ко мне побоялся?» «Не вижу никого похожего», — пожал плечами мой спутник. «Но если вдруг вам кажется, что вы можете повысить на меня голос и после этого преспокойненько уйти, то вынужден вас огорчить». Отец уже набрал в грудь воздуха, чтобы продолжить кошмарный скандал, но из его рта не вылетело ни звука. Он с возмущением посмотрел на Рейнарда, но что-то увидел в лице герцога, такое, что побледнел и тоже попятился. «Увижу или услышу тебя еще раз, пеняя на себя», — пригрозил ему Рейнард на прощание. Оркестр словно подслушивал нас, тут же грянул новым танцем. Пары бодро закружились, и как-то так получилось, что мы с Рейнардом продолжили танцевать. «Это было довольно жестко», — чуть нахмурилась я. «Я читал их договор», — спокойно ответил Рейнард, с легкостью ведя в танцы. «И поверь, это было слишком мягко. Просто потому, что он твой отец». Кажется, на Ланцета это не распространялось. Но в подробности вдаваться не хотелось. «Спасибо», — негромко поблагодарила я. Рейнард лишь кивнул, продолжая кружить меня в танце. Правда, поймать романтично-воздушное настроение не удалось. Я то и дело возвращалась к мысли, что родной отец сторговал за меня себе тепленькое местечко, а совершенно чужой человек защитил. Кажется, мы протанцевали еще танец или два, когда, наконец, снова бахнул посох церемониймейстера. «Речь Его Величества!» Присутствующие оживились. Традиционная речь императора в день низвержения демонов всегда была водянистой, но стабильно обещала счастливое будущее, успокаивая тревожных и воодушевляя приунывших. Император встал, смахнул воображаемую пылинку с лацкана и уже даже открыл рот, но вдруг Рейнард его перебил. «Прежде чем мой брат заверит всех присутствующих в стабильности и благополучии, я бы хотел напомнить, по какому поводу мы здесь собрались». Стоящий недалеко полный мужчина шикнул было на Рейнарда, но вдруг затих и принялся бестолково, беззвучно открывать рот. «Сегодня день низвержения демонов», — меж тем продолжал Рейнард. «Но, как вы видите, не вся магия Нижнего мира покинула нас. Я все еще ношу печать Даркфоров и стерегу границы мертвых земель, чтобы ни одна демоническая сущность не просочилась к вам, приличным людям». Приличные люди неуверенно, но одобрительно зашептались. «И вы, конечно же, мне за это все ужасно благодарны», — широко улыбнулся Рейнард, демонстрируя клыки. «Но, прибыв в столицу вчера, я с невероятной печалью осознал, что уже не чувствую мир людей своим домом». Тут присутствующие напряглись. Император, к слову, тоже. Я бы на их месте вообще начала быстренько окапываться, прямо тут, пока чего не началось. И, поразмыслив над своими ощущениями, а также довольно необоснованными налоговыми аппетитами, я вынужден заявить, что с этого момента мертвые земли выходят из состава империи. Пауза. Красиво разодетые и сытые люди растерянно переглядывались, не до конца понимая, что происходит. А вот Его Величество очень даже понимал. Понимал, что территория с профицитным бюджетом решила показать ему конфигурацию из трех пальцев, оставив разбираться с дырами в бюджете самостоятельно. «Ты не посмеешь», — прошипел император. «Вот как», — изогнул бровь мой рогатый спутник. «Почему же?» «Ты и сам знаешь. Я не позволю тебе отделиться. Будет долгая, изматывающая война. А потом печать убьет тебя, и все эти смерти будут бессмысленны». «Ну, в теории, конечно, да», — покивал Рейнард. «Но на практике нет». «Нет», — не понял император. «Не убьет», — пояснил Рейнард. «Да и войска твои против моих бойцов, как младенца с погремушкой, сам понимаешь». Его Величество пошел пятнами от такого заявления. «Я тебе не позволю», — прошипел император. «Да?» — снова улыбнулся Рейнард. «Ну, попробуй. Магический поединок? Или на мечах? Прости, забыл. Ты только пером владеешь в части подмахивания бумаг. Ты, повторял император, видимо, не в состоянии сформулировать свое решительное фи. Я рад был с тобой повидаться, брат. Рейнард приобнял меня за талию, черное пламя взметнулось к потолку, и мы оказались на крыше одной из башен замка князя Тьмы. Далеко-далеко от столицы, в самом сердце мертвых земель. Я поняла, что все это время стояла напряженная, как струна, готовая к любому исходу диалога между братьями. И стоило нам оказаться в безопасном месте, шумно выдохнула. Кто бы мог подумать, что страшные мертвые земли покажутся безопасными? Ну, вот и все, негромко произнес Рейнард, отпуская меня и подходя к зубцам башни. Небесное сияние днем было видно хуже, но все равно на небе привычно переливалась магия. Солнце еще грело, хотя уже коснулось темного горизонта. Не было ни ветра, ни облаков, лишь ускользающее тепло. Как ускользающее счастье. «Будет война?» — спросила я, подходя к герцогу. «Не думаю. Воевать против моих бойцов — просто вести войска на убой. Я абсолютный хозяин на этой земле, и демоны с легкостью размечут любую армию». «Хорошо», — кивнула я, — «а то я ремонт еще не успела доделать». Рейнард кивнул, но скорее своим мыслям, чем моим словам. Мне показалось правильным оставить его одного, ведь за последние сутки он не только узнал шокирующую правду о своем предназначении, но и понял, что брат не видит в нем ни родственника, ни друга, ни союзника. И я по себе знала, что это тяжело, когда тебя предает семья. Я сделала лишь небольшой шажочек в сторону, но Рейнард словно почувствовал мое движение или услышал шелест платья. «Корнелия», — произнес он, отрываясь от рассматривания пейзажа, — «я хотел бы с тобой поговорить». Я застыла, неожиданно остро ощутив, что мы стоим здесь вдвоем. Щебет вечерних птиц почти не доносился до крыши башни. Звуки замка тоже. И даже воздух, казалось, не двигался. Всем было интересно, что хочет сказать князь Тьмы своей помощнице. В груди поднялось такое томительное волнение, словно Рейнард должен произнести что-то действительно важное, что-то особенное для меня. «О чем?» — негромко спросила я, внимательно смотря на мужчину. «Знаешь, я никогда раньше не думал, что смогу прожить долгую жизнь. Каждый мой день был посвящен военной муштре фортов и гарнизонов, ловле демонов, попыткам удержать расползающееся лоскутное одеяло экономики земель. И я делал все это, на самом деле до конца не понимая, зачем». Мужчина развернулся ко мне всем телом. «Зачем я ношу эту печать? Зачем я охраняю эти земли? Зачем я каждый день открываю глаза?» Он шагнул ко мне, я качнулась, и мои юбки зашуршали, глуша стук его начищенных сапог. «Люди боялись меня, и не было ни одной женщины, не источавшей бы рядом со мной удушающий флёр страха и отвращения. И я никогда в жизни бы не подумал, что может быть иначе, пока в этом замке не появилась ты». Я стояла, открыто смотря в бездонные черные демонические глаза, в глубине которых пламенем горела древняя разрушительная магия, и боялась шелохнуться, боялась вздохнуть, боялась моргнуть, лишь бы не разрушить колдовство момента. «Ты не испугалась меня при встрече и не бросила меня раненого, и не отвернулась от меня обернувшегося. И я не знаю, хватило бы мне сил каждое утро открывать глаза, если бы я не знал, что где-то в замке живешь ты». Рейнард говорил и медленно, миллиметр за миллиметром, склонялся ко мне. «Корнелия», — тихо, почти шепотом произнес мужчина в мои губы, замерев на мучительно крошечном расстоянии. «Ты выйдешь за меня?» И я сама потянулась к нему. Губы Рейнарда неожиданно оказались мягкими. Он целовал меня осторожно, медленно, словно нарочно растягивая момент. Я прикрыла глаза и растаяла в этой нежности. Горячая ладонь легла мне на шею, а вторая — на талию, прижав к широкой мужской груди. Я привстала на цыпочки и обняла Рейнарда за шею. Пальцы скользили по коже и зарылись в волосах на затылке. И вдруг на одно мгновение мне показалось, что мужчина вспыхнул. Он стал горячим, нестерпимо горячим. Я распахнула глаза и увидела князя тьмы, что встретился мне тогда в холле замка. Волосы цвета вороного крыла чуть отросли, но в черных глазах все еще танцевал демонический огонек. Ямочка на подбородке, легкая щетина. Я коснулась ладонью его руки у себя на шее и провела пальцами по человеческой коже. Но Рейнард как будто не замечал этих изменений. Он смотрел на меня и молчал, ждал ответа. И что я могла сказать князю тьмы на такое предложение? «С превеликим удовольствием», — произнесла я.